Над селом висело одно единственное облако, из которого и брызгал, дразня, слабый дождик. Он был легким и быстрым, словно босоногий мальчишка. Из будки высунулась морда Суджи. Псина вяло гавкнула на дождь, сонно огляделась и убралась обратно. Пахло цветами, зеленью с грядок и землей. Выбежал из сарая встрепанный петух, проорал звонко, голосисто, и, увидев лужицу, подлетел к ней и принялся деловито клевать дождевое серебро. Иван негромко рассмеялся, сошел со ступенек в мокрую траву. Ему казалось, что все это он уже когда-то видел. А, впрочем, наверное, так и было, ведь все эти места он обежал в детстве вдоль и поперек. Сзади послышались шаги, Карелин обернулся, на крыльце стояли дед Лука и Петрович. — Болит, небось, головушка-то, — улыбнулся дед. Карелин скривил губы. — Хлебни кваску холодненького, сразу полегчает, — предложил дед Лука. — А вон Петрович уже присосался. Иван взял из рук деда литровую банку и двумя-тремя глотками осушил ее. — Горит, однако, внутрях, — улыбнулся старик, принимая пустую банку. — А петух шустрый у тебя, — не обращая внимания на дедовскую колкость, — заметил Карелин. — Вояка жуткий. К своим курам никого не подпускает. — А справляется? Вон их у тебя сколько. — Я так подозреваю, что он успевает и соседских курей топтать, — ответил дед Лука. — Жгучих кровей петух. Едва вошли в дом, зазвонил телефон. Линда, — подумал Карелин, — но это был Батюшин. — Докладываю об успехах, — пробасил он. — С митингом все улажено, разрешили-таки нам площадь. Не решились на столкновение с народом. Мы тут листовок целую кучу наксерили. Городские добровольцы расклеивают их чуть ли не на каждом углу. Начинаем завтра в 11 утра. Афганцев потереби, мало ли что, а то зашлют к нам какого-нибудь казачка, и начнется инцидент. Тут надо в оба смотреть. Радио не слушал? Нет, зря. По радио уже сообщили, а вечером по местному ТВ прозвучит информация. Ну и на сегодняшнем Олимпийском огне народ с листовками ознакомится. Если уж не весь город к нам придет, то половина точно. Под это веселье и подписи соберем. Сам-то не собираешься навстречу огня? Не знаю. Ладно, до свидания. Завтракали втроем на веранде. Ешьте, ешьте, — подчевал гостей дед Лука. — Хорошо у вас тут, — говорил Петрович, подцепляя вилкой горячую рассыпчатую картофелину. — Я ведь тоже деревенский. Вот выйду на пенсию и к земле вернусь. Ягоды с куста, овощи с грядки. Эх! Вернуться к земле непросто это, — заметил дед Лука. К ней сызмальство привыкнуть надо. И работать на ней всерьез, а не для забавы. Да и деревня теперь не та, все мельчает. Да чего далеко ходить? Взять хоть наше село. На моей памяти несколько раз его переиначивали. Одно — да колхозное, о котором рассказывал отец. Как сказка какая-то. Главный уклад был вековой уклад. Люди жили, как десятки, сотни лет назад, чтобы воровство, пьянство или блуд, Боже упаси, и все в достатке жили.